Углеводы. Углеводы – главное топливо организма. Из них он черпает энергию. Состоят углеводы в основном из углерода и воды. Забавно, что схожие вещества – углеводороды – человечество использует для получения энергии для всей своей цивилизации. Часто углеводы участвуют в построении опорных структур – каркасов, волокон. Именно углевод целлюлоза дает растениям прочность и гибкость. Животные и человек не могут сами синтезировать углеводы в своем организме и вынуждены получать их с пищей. Сами делать себе еду из неорганических составляющих могут только растения. Этот процесс называется фотосинтез и происходит при помощи энергии солнца.